Познание Бога означает, что нуждавшийся в нем через смиренномудрие и молитву познан Богом и обогащен от Бога неложным познанием сверхъестественных тайн Его. А в ком видится надмение, тот не через них, не через смирение и молитву нуждался в нем в познании Бога, но водится духом мира сего чувственного. Почему таковые, хотя и кажется знающим нечто, ничего из божественных вещей не знает, как должно? Любящий Бога и ничего не почитающий достойным предпочтения любви к Богу и ближнему, познал и глубины Божии, и тайны Царствия Его, как знать надлежит тому, кто Духом Божиим движется, и позван от Бога истинным делателем рая Церкви Его, который любовью совершит волю Божию, обращая души и достойными соделывая недостойных, словом, данным Ему от Духа Святаго. И дело свое через смиренномудрие и сокрушение соблюдет некродомом. Все мы крещены водою и Духом Святым, и все тоже брашны духовные вкушаем, и все тоже питие духовное пьем. Каковое брашное питие? Христос есть. Но не во множайших из нас благоволит Бог, ибо многие из верных и ревностных христиан тела свои многими подвижническими трудами и телесными деланиями измождили и утоншили, но, как они при всем, не имеют умиления от сокрушенного и благолюбивого сердца и милосердия от любви к ближнему и к самим себе, то оставлены пустыми, лишенными исполнения Духа Святаго и удаленными от истинного познания Бога, имея мысленные ложесна свои неплодными и слово бессольное и бессветное. Чего ищут назареи от Господа, не есть только взойти на гору Синай деянием или только пред взытием туда очиститься, убелить ризы свои и не иметь соития с женою, но и то, чтобы узреть не заднее Божие, а самого Бога, изъявляющего им свое благоволение, дающего им скрижали ведения и посылающего их на созидание людей своих. Не всех слуг своих и учеников Господь вводит с собой в откровение сокровенных и высших тайн своих, но только таких неких, коим дано ухо для слышания, коих око открыто для видения, и язык новый ясен. Таких взяв и отлучив от прочих, кои тоже ученики его суть, восходит на Фаворскую гору созерцания и преображается пред ними, не тайно открывая им потребное Царствие Небесном, но явно показуя славу и светлость Божества. Многие с полным усердием возделали нивы свои, и семя чистое посеяли на них, посекши наперед терни и волчцы, сожжегшие огнем покаяние. Но как Бог не одожжил на них дождя Духа Святаго от сокрушения, то они ничего с них не пожали, ибо они высохли от бездожжия и не принесли в себе многоплодного колоса боговедения. Почему такие, если не с гладом Слово Божие, но со скудостью боговедения и с пустыми руками вышли из тела, малым нечем от воздаяния запасшись на путевое содержание? Всякий, износящий из уст своих полезные к созиданию ближнего слова, из благаго сокровища сердца своего износит их по слову Господа. Но никто не может войти в богословие и сказать подобающее Боге, как только Духом Святым. И никто Духом Божиим говорящий не говорит того, что противно вере во Христа, но одно то, что назидает, что к Богу возводит и в Царствие Его вводит, древнее благородство восстанавливает и с Богом соединяет. Если теперь явление Духа каждому дается на пользу, то обогативший со словом премудрости Божией и благую часть слова разума приявший состоит под действием Божественного Духа, и храм есть неистощимых сокровищ Божьих. Не оставляется непричастным благодати Духа никто из уверовавших во Христа и крестившихся, если только он не предал себя совсем в плен всякому действию противного Духа и не осквернил веры делами, или с нерадением и беспечностью не сжился? Кто же сохранил неугасимым начаток духа, приятый им в крещении, или и угашенный опять возжег делами правды? Тому невозможно неприятие исполнения его. Имеющий любовь не умеет порвению завидовать, не превозносится, как высокоумные продерзы, не надмевается ни пред кем, не бесчинствует, творя неподобное в отношении к ближнему, не себе только полезного ищет, но и что полезно ближнему, не раздражается на того, кто опечаливает его, не вменяет во что-либо, если иногда придется пострадать, что злое, не радуется о неправде друзей, но сорадуется об истинной правде их, все находящее на него печальное покрывает, всему в простоте и незлобии верует, все обетованное нам Богом получить надеется, всякие искушения претерпевает, не воздавая злом за зло, и никогда от любви к ближнему не отпадает делатель любви. Когда пятерица чувств подчинена четырем главнейшим добродетелям и хранит всегдашнюю им благопокорность, тогда естество тела из четырех стихий составлено, не мешает колесу жизни двигаться безмятежно. Когда же оно так движется, тогда силы наши не восстают одна против другой, но страстная часть похотения и гнева согласуется с мысленную, и ум, восприяв естественную свою державную власть, из четырех главных добродетелей устрояет себе колесницу, а трон из служебной пятерицы, и, победив тиранствующую плоть, вземлится четвероконно восхищаемый на небеса, и, представ царю веков, венчается венцом победы, и в нем упокоивается от течения своего.